Подобная скромность возбуждала беспокойство. Любовь рассуждает с меньшим здравомыслием. Когда Шелли приехал, Елизавета ему рассказала обо всем. Он побежал к Гарриет и нашел ее точно такую, как описала Елизавета, холодной и далекой. Она даже не желала выслушивать оправдания Шелли. Она его только просила оставить ее в покое. Она упрекала его, что он скептик во всем. «Но послушайте, Гарриет, — сказал Шелли, — разве не чудовищно, что я не смею высказывать вслух убеждения, к которым я пришел путем неоспоримых рассуждений? И думаете ли вы, что мои взгляды на религию делают меня недостойным братом, недостойным другом, недостойным возлюбленным? Вы можете иметь какие вам угодно взгляды, — сказала Гарриет, — я об этом очень мало беспокоюсь. Но не просите меня, чтобы я соединила свою судьбу с вашей. Первый раз Шелли тогда познакомился с женским равнодушием, наступающим внезапно, как ночь в Центральной Африке. Он вышел от Гарриет в состоянии, близком к безумию. Медленно шагал он через обнаженные и обледенелые рощи, возвращаясь в Филдплес. И значительную часть ночи, не замечая падающего снега, ходил взад и вперед по деревенскому кладбищу, где происходили его первые свидания с Гарриет. Он вернулся к себе около 2 часов утра и лег, положив возле постели заряженный пистолет и различные яды, которые нашел в своем химическом арсенале. Но мысль о том, какое горе причинит его смерть Елизавете, удержала его от самоубийства. Утром он написал Хоггу. Он не сердился на Гарриет, ни даже на своего ее отца. Единственным виновником всей этой трагедии оказывалась нетерпимость. «Друг мой, я клянусь, и если изменю когда-нибудь свои клятвы, то да поразит меня бесконечность. Клянусь никогда не прощать нетерпимости. В принципе, я не допускаю мести. Но это единственный случай, когда я нахожу месть законной. Все мои досуги я посвящу этой борьбе. Нетерпимость разрушает общество. Она дает силу предрассудкам, уничтожающим самые дорогие и нежные узы. О, как бы я желал быть мстителем, быть тем, кто сокрушит демона, низвергнет его в его родной ад, чтобы никогда не дать подняться оттуда, быть, наконец, тем, кто установит господство терпимости на всем свете. Я надеюсь дать некоторое удовлетворение этому ненасытному стремлению в своих стихах. Вы увидите из них и поймете, какую рану нанесло мне чудовище. Она больше не моя. Она меня ненавидит за неверие, которое раньше разделяло со мною. О, ханжество! Если я когда-нибудь прощу тебе это, то пусть небо сокрушит меня, если только небо может испытывать гнев. Простите меня, дорогой друг, я боюсь, что слишком много эгоизма в этой любовной страсти, потому что каждую минуту мне кажется, что душа у меня разорвется. Я желаю отделаться от этого чувства, оно эгоистично, а я желал бы, чтобы сердце мое билось для других. А я, как бы я хотел броситься в борьбу и погибнуть в ней, да, там я нашел бы облегчение. Есть ли преступление... самоубийство. Я спал последнюю ночь, а заряженный пистолет лежал рядом. Если бы не мысль о сестре, о вас, я бы вам сказал последнее прости.